Пролог или очень насыщенный день. Где-то далеко я слышу шум воды, шуршание листьев, пение птицы, шум ветра. Приятный холодок окутывает мое тело, обдувает его и трепет мои длинные белоснежные волосы. Жаль, что я не могу подойти ближе ко всему этому, прикоснуться к прекрасному, лучше расслышать прекрасную мелодию природы. Мне нужно сидеть здесь, на холодном и жестком камне и ждать, не ведая ничего, ничего кроме одиночества и голода. Да, я прямо-таки жажду пройтись по этому дивному лесу, но не могу, нужно закончить ритуал. Мои глубоко уважаемые учителя сослали меня на все четыре стороны, чтобы я смог контролировать свои приступы. Как же мне все это надоело. На прошлой неделе я умудрился спалить дотла беседку, а затем каким-то образом вокруг меня в радиусе 10 метров пожухли и рассыпались прахом все растения, жуки, бабочки, пара птиц. Во мне накопилось слишком много силы для моего резерва, и она начала жить своей жизнью. Жаль, что покровители забыли меня об этом предупредить. Впрочем, все было бы не так уж и плохо, если бы не пустота. А да, мне прямо-таки жизненно необходимо чем-то ее заполнить. Сначала я не мог понять, в чем дело, пока до меня не достучалась Мара. Госпожа наконец-то соизволила объяснить всю ситуацию. Теперь мне нужно питаться в режиме дементор, младенец. Да, эмоций мне нужно совсем немного, но меня крайне угнетает то, что я деградировал до низшего биовампира. Чувствую себя чем-то мелким и ущербным. «Ты уже закончил?» – беззвучно подкравшись спросил меня Лекс. «Да, еще пара штрихов и мой проект будет готов. Надеюсь, что ты с Генри порадуешься моим успехом. В этот раз мне дали смежное задание, а точнее создать что-то приличное и желательно смертельно опасное. В качестве материала мне были вручены несколько пачек с винтовочными патронами 50-го калибра. И без того мощные и крайне резвые снаряды теперь могли пробивать большую часть высших физических щитов, а средние и низкоуровневые они буквально подрывали, нанося дополнительный урон от магического импульса. В качестве пробной версии я зачаровал несколько патронов магии взрыва. Принцип действия прост, как пару перстов оросить. Снаряд попадает в цель, застревает в ней и создает замкнутое пространство из магического купола, в результате чего происходит взрыв от высвобождения огненной и воздушной руны. Правда, сначала произошла небольшая авария, если точнее. Лекс, тестируя мою передовую разработку, остался без части бровей, получил несколько ожогов на ладони и в довершении сего концерта, лишился любимой винтовки Барретт, которую просто разворотило. Мне тогда пришлось улепетывать от него в облике молнии по всему лесу, пока он не устал, а произошло это только через 3 часа прыжков и уворотов от различных заклинаний русской школы. «Тебя ждет некрофил, ой, некромант», намеренно исковеркав прозвище Маркуса, сообщил мне бывший вояка. «Уже иду», — ответил я. «Можешь отнести снаряды Генри, пусть он их проверит, в этот раз осечек не должно быть». «Пацан, постой», — окликнул меня Лекс. «Да, что-то еще, что у тебя с мелкой Гринграсс? Я, конечно, понимаю, телячьей нежности, первая любовь и все такое, но ты ведь не стал полноценно восстановился», — серьезно и немного тихо проговорил мужчина. «Все как обычно, я пропадаю на тренировках, она меня ждет в поместье. Пару раз в неделю мы проводим время вместе в качестве выходного. Я прекрасно себя чувствую. Не договариваешь, вижу я это. Впрочем, оно и понятно, не каждый возвращается из-за грани, после встречи с вашей госпожой. Меня Томарк утащил, пока я был на входе в Междумирье. Ладно, не принимай близко к сердцу. Просто помни, ты ей важен, и она понимает, что ты изменился, возможно, еще не осознает полностью, но понимает. Спасибо за консультацию, Лекс, я пошел, и я сам разберусь со своими проблемами. И почему я должен это выслушивать? Я знаю, что я теперь другой. Я хочу что-то чувствовать, но не могу, просто не в силах сделать этого. Надеюсь, что сегодня я смогу пообедать. Жаль, что этот процесс мне не нравится, но вот жить по-другому не выйдет. Вот я пришел к своему экс-учителю некромантии. Маркус, как всегда, пребывает в приподнятом настроении. И так всегда, когда он замечает меня. Впрочем, он рад тому, что смог отыскать такой снежноволосый самородок, как он выражается. Раньше я немного завидовал умению некромантов держать маску. Мечты сбываются, но не всегда как мы хотим. Здравствуй, Маркус. О, это же мой любимый ученик. Привет, Гарри. Как прошла тренировка? Начал тараторить некромант. Все в порядке, я избавился от излишков на неделю, но мне нужно усилить расход. Ты добыл мне поесть? После моих слов Тенебрий погрустнел и виновато посмотрел на меня. «Да, орден доставил еще одного сегодня утром. Ненавижу. Я уничтожу старого мерзавца. Прости», — вырвалось. Началось занятие, а точнее шоу для Маркуса. В плане силы я уже стою на одной ступени с Карлусом и Еленой, но опыта у меня еще недостаточно, чтобы с ними сладить. Поодиночке, возможно, я бы и смог победить, только при помощи некромантии, но вместе они были гораздо сильнее, ведь Карлус был силен и быстр, как черт, а Елена постоянно восстанавливала его в процессе схватки. Но это лирические отступления. После пары высших ритуалов я смог поднять 5 личей из древних магов, что каким-то образом были убиты здесь. Обычных скелетов я уже не считал, но их было в районе сотни или двух. Настало время обеда. В клетке сидел мужчина, который молил всех богов о том, чтобы он мог стать слизью и ему удалось проскользнуть сквозь прутья. Но, видимо, сейчас у высших был обед, а возможно, они просто не желали слушать мольбы какого-то убийцы или насильника. Хоть какой-то есть плюс в моей новой диете, я могу чистить мир. Спасибо за еду. Кинул я Маркусу, который отвернулся, не желая смотреть на результат его слабости. Некромант действительно считал, что если бы он был сильнее и быстрее бы пришел, то ему бы удалось отбить меня у стражей Кайрос Кабан. Теперь при слове «обед» он бледнел и начинал мысленно корить себя. Я приблизился к воющему от ужаса преступнику и просто моему рациону. Видимо, он магл, раз не пытается договориться и ничего не понимает. Начнем трапезу. Я всасываю в себя его радостные эпизоды жизни. Еще немного и мне хватит. Стоп, что это за херня? В одном из его воспоминаний проскакивает маленькая девочка, лет 8, с волосами цвета солнца и прекрасными голубыми глазами. Следующая картина показывает эту же девочку, в каком-то доме, видимо на кухне, ведь вокруг расставлены тарелки и кружки. Снова новый кадр, на нем эта же девочка, абсолютно голая, с заплаканным лицом лежит на грязном матрасе и прижимает худенькие ножки к груди. Затем потухшие голубые глаза, которые уже остекленели. Хватит. Костоломка, сика, фламме, касание гнили. Что ты делаешь, Гарри? Этот мерзкий червяк насиловал детей, потом убивал. Это были его счастливые воспоминания. Я не буду есть эту тухлятину. Не вздумай снимать касание гнили и отсылать его обратно. Я наложил свою личную модификацию касания тлена со стазисом. Он будет гнить примерно 3 дня. Пошли сообщение в орден, чтобы мне прислали новую пищу, и если там есть менталисты, пусть ее сначала проверит. Холодно прошипел я. Да, я все сделаю, Гарри, ответил мне некромант с отвращением, разглядывая мою бывшую еду. Что происходит? Больно, больное. Помогите. Мальчик, милый мальчик, спаси, что ты сделал, умоляю. Рыдая и смеясь прокричал Экстейк. Сикадуал. Два невидимых лезвия попали точно в цель. Мужик лишился способности говорить и продолжать свой род раз и навсегда, вместе с соответствующими частями тела. Я, поморщившись, отвернулся и пошел в поместье на настоящий обед. Что странно, я ничего не чувствую, но некоторые эмоции все равно проскальзывают. Например, тоска или злость. Да, хорошими их не назовешь, но хотя бы что-то мне перепало. Обед был, как всегда, прекрасен. Еле молча, Дафна очень обрадовалась, увидев меня, но вскоре снова погрустнела, заметив, что я снова в плохом расположении духа. Лучше ей пока что не знать о том, что на самом деле со мной случилось. После обеда Алан позвал меня к себе в кабинет. «Здравствуй, Гарри», в который раз за сегодня поприветствовал меня Гринграсс-старший. «Добрый день, Алан», — ответил я. «Сегодня отправимся на встречу с оборотнями в клан Фенрира. Надеюсь, что ты подготовился?» «Да, сборы окончены. Чего следует от него ждать? Фенрир бывает очень импульсивен, может попробовать тебя запугать или полностью отрицать все то, что ты говоришь. Но с ним можно договориться, хоть и сложно сладить с его характером. Еще я хочу предупредить тебя о том, что по моим последним данным от различных агентов, Сивой является одним из 5 детей зверя в Британии. Проще говоря, он альфа, может трансформироваться когда угодно, так что будь осторожен. Ну и хочу добавить, что все оборотни крайне живучи, а все оружие у тебя изымут, даже обычные ножи, о пистолетах даже не думай. Все ясно, по поводу палочки можно не волноваться, да и жнец всегда со мной, если что, я просто пронесу его внутри себя. Когда отправимся? Через 2 часа, переодеться во что-нибудь более подходящее. Спустя отведенное время я стоял в главном холле у камина. По совету Ликса я переоделся в укороченную мантию с глубоким капюшоном, джинсы и высокие берцы. Смотрелось эффектно, а что самое главное, такое одеяние было очень удобно. Пистолет я решил оставить по совету Алана, палочку я практически не использую, так что она тоже осталась лежать в моем шкафу. Жнец как всегда находится в моих магических ножнах, из-за чего он становится невидим, да и неосязаем. Время пришло, и я вместе с Аланом и Ликсом вылетаем через портал. Спустя некоторое время полета в пространстве, мы довольно резко приземляемся на землю. Видимо, в стае Сивова нет приличных артефакторов, разве что несколько самоучек. Вокруг нас стоял огромный лагерь, а точнее палаточный городок. Всюду у палаток сидели женщины и дети у костров. Уже конец осени и холода дают о себе знать, у них ведь даже одежды приличной нет. Кругом развешаны различные травы, сушится мясо и рыба. Странно, еды вдоволь, но все жители тощие и какие-то подавленные, видимо, свободной еды у них сейчас нет, а все, что они находят, приходится запасать на зиму. Я ожидал увидеть старые хижины, самую простую еду, но не это. Мы отправились в сторону самого большого шатра, в котором, очевидно, засел сам вожак клана Фенрир. По пути к нему я увидел маленького плачущего мальчика, стоящего у шарообразной кучки веток, которая была наполовину раздавлена. Я, предупредив Ликса, подошел к нему. «Репаро», — сказал я, и кучка веток вернула свою форму. Я был прав, это был кустарно сделанный мячик. Я подошел еще ближе, подобрал мяч и протянул мальчику. Он же посмотрел на меня со страхом и отшатнулся. «Мама, снова они пришли», — хныкая крикнул мальчик. К нам подошла молодая девушка, лет 20 на вид. Он выглядела грустной и одновременно злой, хоть за секунду до этого была очень красива и мила. «Что вам тут понадобилось? Проверка была на прошлой неделе. Вы и так забрали много наших. За что?» «За то, что они не захотели отдать вам еду и горстку монет, которые мы честно заработали». Чуть не плача начала она. «Мы здесь по личному делу к Фенриру, и мы не из министерства. Я хотел помочь вашему сыну и починил его игрушку магией. Нападать или забирать мы не собираемся», — спокойно проговорил я. Девушка недоверчиво оглядела нас, потом кивнула и немного расслабилась. «Простите, пожалуйста, за этот срыв. Мы уже на пределе. Еды нет, разве что крохи, которые мы успели запасти к зиме. Да и в прошлый раз забрали 5. Они никогда не возвращаются», — тихо и грустно сказала она. «Томми, что нужно сказать дяде?» «Спасибо огромное». И радостный волчонок обнял мои ноги в районе бедер. Видимо, меня приняли за взрослого. Впрочем, оно и понятно. Рост у меня довольно высокий, балахон скрывает фигуру и лицо, да и голос мой сильно изменился после грани. Я снова протянул мальчику его мяч, и он взял его, улыбнувшись. Затем я достал один из своих кошельков, да привычка таскать деньги частями у меня осталась еще со времен жизни на Тисовой улице. «Вот, держите. Поделитесь ими с остальными людьми в лагере. Надеюсь, что этого должно хватить на некоторое время. Там 50 галлеонов и примерно 150 фунтов. Девушка начала отказываться, но в итоге я смог ее убедить. «Спасибо вам огромное. Без этого мы бы вряд ли пережили зиму. Я даже не знаю, как вам отплатить за вашу щедрость. И зря вы назвали нас людьми, мы же оборотни. По моему мнению и опыту, вы больше достойны так называться, чем эти сволочи, которые присвоили себе титул человек. Оплаты не нужно». И мы двинулись дальше. С одной стороны, упадок — это плохо, с другой стороны, я начал чувствовать жалость. Вот мы и встали перед входом в дом Сивова. Дорогу нам преградили двое оборотней с чем-то вроде остроги для ловли рыбы в качестве оружия. Видимо, и они не владеют магией. «Зачем пришли?» «Навстречу к вашему вожаку», — ответил оборотни Лекс. «Сдайте все оружие, которое у вас имеется, палочки тоже». С меня брать было нечего, Алан отдал палочку, а вот с Ликса наскребли 2 пистолета, 3 кинжала, кастет и непонятно откуда взявшуюся лимонку. В итоге старый вояка просто выдернул чеку у гранаты, пока она все еще была зажата в руке одного из охранников. «Если отпустишь вот эту железную дугу, то сразу взлетишь на воздух. Нифиг меня обыскивать». Пока охрана думала, что делать с лимонкой, мы проскочили в палатку. Внутри мы обнаружили Фенрира Сивова, одного из великих вожаков, который в данный момент сидел в кресле и курил. «О, пожаловали, людишки. Ну, здравствуйте, проходите и будьте как дома. Яркой луны тебе, Фенрир», — поприветствовал я вожака. «Жаркого огня тебе, Гарольд. Я и не думал, что ты знаком с нашими традициями. Так зачем ты решил встретиться со мной? Мне нужна твоя поддержка в будущей войне. Пока что из всех стай на переговоры согласилась только твоя, и речи быть не может, я не пойду на сторону светлых и добрых. Знаю я, что нам после войны светит, если встанем на их сторону, я лучше останусь с прежним темным лордом. Ты не понял меня, не светлой стороне нужна поддержка, я хочу, чтобы ты встал на мою сторону. Скажу сразу, я не на чьей-либо стороне, я третья армия, я новый темный лорд. Складно говоришь, человек, но какой мне смысл принимать твою сторону, если после войны моему народу станет жить лучше при первом темном лорде? Он обещал, что у вас все наладится после войны. Я же обещаю поддерживать ваш народ сейчас и после победы. Я, если честно, ненавижу расистов, убить готов каждого. Была у меня раньше мечта создать новый мир, в котором все будут равны, а выделяться будут лишь по способностям. И маги, и маглы, и оборотни, и вампиры, и кентавры, все бы вошли в него. Сложная у тебя мечта, но если бы ты победил в войне, у тебя были бы шансы. Я согласен стать частью твоей армии, мой народ пойдет за тобой. А сейчас, давайте устроим пир. Я приберег немного монет на черный день, и нам должно хватить на небольшой праздник. Мясо с нас, выпивку купим. Я поддерживаю, весело крикнул Лекс. Опять. Пробормотал Алан, видимо вспомнив то, как мы отмечали день рождения вояки. Я же просто кивнул, и мы вышли из шатра. Снаружи все еще стояли бледные и трясущиеся охранники. Да учебная она, не ссыте, весело сказал Лекс и пошел помогать с праздником. Я же остался с Фенриром. Если что, я уже вручил деньги твоей стае, но этого мало, хватит разве что на еду. Думаю, следующим шагом станет покупка теплой одежды и постройка домов. Сколько у тебя людей? Думаю, что хватит 20 хижин. По количеству комплектов одежды примерно 80, с учетом детей, некоторые нужны поменьше. Спасибо тебе, ни за что. Вам ведь нужны деньги на расходы. Пока идет подготовка к войне, я буду вам их выделять, но после окончания, я дам вам работу. Не бойся, не придется делать ничего особо грязного или опасного, это зависит лишь от способностей. Например, кто-то пойдет на швейные фабрики, кто-то сможет стать целителем или пойти в полицию. Как ты на это смотришь? Это будет просто волшебно. Нас не берут на работу никуда, разве что иногда удается что-то продать из поделок или пойти работать к маглам на некоторое время. Лучше скажи мне, почему от тебя так пахнет смертью? Я умер, смог вернуться, но потерял часть души. И нет, это не крестраж. На меня напали дементоры, примерно сотня. Отбить меня смогли только за пару секунд до окончания поцелуя. Их отправил Великий Светлый, а в жизни просто старый мудила Дамблдор. А ты почему совершенно не похож на свое фото с плакатов? Так ведь я там снят во время частичного оборота. Могу показать, если хочешь. А как ты из-за грани вернулся? Что нужно делать? Не стоит. Я понял принцип. А с гранью все просто. Нужно быть наследником Певереллов или просто любимчиком госпожи Мары. Хотя в некоторых случаях тебя могут вернуть, пока ты не прошел в саму грань, но нужен некромант довольно высокого уровня. Ты упомянул Певереллов, хочешь стать королем? О чем ты? Пока род не пересекся на трех братьях, которые оставили только бастардов, Певереллы были правящей династией магической Британии. Вот я и подумал, что ты, зная эту легенду, решил занять престол. Я этого не знал. Но откуда это известно тебе? По нашим преданиям, оборотни раньше были на службе у короля-некроманта. Это продолжалось, пока Певереллов не предали и не перебили. Говорят, что после этого мы потеряли защиту и за полвека превратились из доверенных людей короля в грязных животных, которых гнали отовсюду. Печальная история. Так вот как выглядит эффект домино на примере государства. Что да, то да. Надеюсь, что твоя мечта осуществится. А праздник уже почти готов к началу. Ты пьешь? В жизни нет. Пару раз было. И не стыдно? Ладно, шучу я. Заржал оборотень. Не стыдно. Это долгая история, которую я не хочу вспоминать. Скажем так, я тогда лишился части стаи. Фенрир стал серьезен и даже слегка ощетинился. Очевидно, он понял, что примерно произошло. Соболезную, Гарольд, ну выпей с нами хоть сегодня. Создание союза — очень важный день в истории. Ты что больше любишь? Все достанем. Я пил самый дешевый виски и пару раз вино. Если честно, мне все равно. Ну тогда, попробуй медовуху. Она очень слабая и должна тебе понравиться. Все-таки это наиболее предпочтительный для тебя напиток. Не думаю, что ты бы оценил водку или джин. Вы готовы к войне? Какие навыки у большинства в стае? Примерно половина из нас маглы или волшебники, которых не допустили к учебе. Скажу по секрету, Я тоже не слишком-то много о магии знаю, разве что дядя мне давно немного рассказывал, когда я еще щенком был, но многие мои парни сильные и быстры, как черти, в полнолуние обретают звериную форму, есть пара уникумов, которые могут себя контролировать без зелий. Ну и я, Альфа, думаю, что тебе это о чем-то говорит. Да, мне известны твои силы, да и за счет твоей природы, запасы маны у тебя выше, чем у многих призеров дуэльных конкурсов, только ты не умеешь ее правильно тратить. Если хочешь, могу тебя этому научить. А по поводу твоих ребят, части из них пригодится хотя бы знание простейших щитов. Это может быть очень важно в бою с магами. Еще я могу обеспечить вас огнестрельным оружием, поможет со всеми магами не выше адепта 1 класса, а большая часть сил света не доходит и до адепта 3 класса. Ты действительно научишь меня, а можешь научить и мою дочку? Предупреждая вопросы о том, что у меня по всем данным нет детей, скажу, что я принял ее как дочь, вынес из пожара, когда на стаю клыка напали авроры. Она способная, уже знает все, что я знаю, даже больше, это она делала портал. О, вот и она. В нашу сторону направлялась девушка, чуть постарше Дафны. Она была стройная, осанистая, с длинными черными волосами, которые были окрашены в красный кончиком. Но самыми привлекательными были янтарно-медовые глаза, которые немного светились, видимо, из-за расы. «Здравствуй, отец, кто это с тобой?» – спросила нежным голосом девушка. «Привет, доча, это наш новый соратник и работодатель», – умиленно ответил Фенрир. «О, это замечательно, меня зовут Эмили, а какое у вас имя?» «Меня зовут Гарольд, мне очень приятно познакомиться с вами, Эмили». «Красавица, да», – ткнул меня в бок Сивый, который окончательно потерял серьезный настрой. «Да, твоя дочь очень привлекательна, Фенрир», — ответил я. «А почему вы не показываете своего лица, Гарольд? Не хотите, чтобы вас кто-то заметил или есть другие причины?» Я молча снял глубокий капюшон и поправил хвост, который остался заправленным в ворот моей мантии. Эмили удивленно смотрит на меня, кажется, она думала, что я несколько старше. «Гарольд, вы, оказывается, красавец. А как вы смогли покрасить волосы в столь белый цвет? Это не краска, а что-то вроде седины. Побочные эффекты некоторых ритуалов. Вы настолько сильны?» «Нет-нет, я не сомневаюсь в этом, просто это такая диковинка. Он последний из семьи короля некроманта, да и сам по себе, довольно силен физически. Это повышает уровень владения магией. Не спрашивай, как я это узнал, отвечу сразу, по запаху», — сказал Сивый. «Я пришла сказать, что праздник можно начинать, приготовления закончены. Мы составили большой стол, и Марта сегодня будет играть на скрипке, а Лу петь будет. Ну и танцы можно устроить. Мы освободили место вокруг главного костра. Молодец, Эмми. Ну что, готов к пирушке, Найтемнейший?» — заржал Сивый. «Да, готов. Главное, не дайте напиться Ликсу, иначе быть беде». «А это который из них?» — спросил Сивый, который первым побежал помогать с приготовлениями. И мы проследовали в середину палаточного городка, откуда доносились веселые голоса, видимо, давно не было у оборотней праздников. На вертеле зажарили двух оленей, кругом на небольших костерках варились супы и похлебки с сушеным мясом и различными растениями, кто-то смог испечь несколько пирогов из лесных ягод, жареная рыба, птица. Все, что смогли найти сегодня, выставили на стол. Как только пошла молва о переменах, Лекс охотно помогал перетаскивать бочки с медовухой и ящики с виски и прочим алкоголем, Алан показывал малышам магию, как фокусы. Было весело, даже жители стали выглядеть менее уставшими и подавленными. Сивый нагнулся ко мне. «Ты откроешь этот вечер, я произнесу речь, вместе с тобой, и ты должен будешь подпалить вон те фонари. Мы туда закинули особую смолу, которая горит сине-фиолетовым пламенем, а затем зажги главный костер, думаю, это будет очень эффектно», — прошептал мне на ухо Фенрир. Я кивнул, и мы подошли к огромному костру высотой в несколько метров, который еще не успели поджечь. Эмили же заняла место за столом рядом с нами. «Сегодня великий день для нашего народа. Ко мне пришел этот маг и сделал предложение работать на него, и я принял его. С этого дня все изменится. Знакомьтесь, это темный лорд Гарольд», — кричал в толпу вожак. «Здравствуй, народ Луны. Скажу сразу, вы не рабы, слуги или еще кто-то, вы мои союзники. Со мной вы станете жить лучше, и не расплывчиво где-то в будущем, а сейчас. Я подарю вам дом, еду и работу. Но, сначала мы должны подготовиться ко всему. Будет война, и на войне погибают люди. Но, я сделаю все, чтобы ваш народ выжил, сделаю все, чтобы вы стали полноценными членами общества, не были под гнетом магов. Идите со мной, и у вас будет надежда на светлое будущее. Завтра вам доставят еду, одежду и материалы для постройки домов. А сегодня, давайте отпразднуем заключение нашего союза. Закончил я свою речь. Я, Фенрир Сивый, вожак стаи Фенрир, клянусь быть союзником темного лорда Гарольда до самого конца. Клянусь не разглашать тайн моего товарища, прикрывать его спину в бою, защищать его честь от порицания и клеветы. Сказано. Я, темный лорд Гарольд Пиверелл Поттер, принимаю клятву Фенрира Сивого и клянусь оберегать его и весь его народ. Сказано. Клятвы приняты магией, и все мы засветились ее сиянием. Я вытянул руки в сторону столбов и ударил молнией Перуна по ним. Фиолетовые огни тут же осветили поляну, где располагалось поселение. А вот с главным костром я решил поступить оригинальнее. Серпентум Фламма Труна. Из моих рук и головы вылетели три огромных огненных змея, которые пролетели прямо сквозь костер, отчего тот начал тлеть. На втором заходе змеи намеренно столкнулись внутри костра, устроив вспышку огня, отчего пламя взметнулось аж на 5 метров в небо. Оборотни завороженно смотрели на такое диковинное шоу, и спустя секунд 5 одновременно завыли и начали хлопать. Праздник начался. Меня усадили во главе стола вместе с Фенриром и Эмили. Рядом уселись и Алан с Ликсом. Сивый сразу же налил мне довольно большую кружку медовухи. Сам же он начислил себе и Ликсу что-то подозрительно прозрачное, но определенно не воду. Алан решил выпить вина, но поперхнулся, так как это оказался портвейн. Эмили же вообще отказалась пить. Нам подали мясо кабана с картофелем, суп из оленины и различные овощи в качестве закуски или какой-то имитации салата. Еда была простой, нет помпезности балов и официальных приемов. Не любил никогда праздники с большим количеством людей, в замках или дворцах. Вроде бы что тут в лесу праздник, что там в замке тоже бал играет, народу везде много, но почему-то мне нравится здесь. Стоп, нравится. Неужели новое чувство? Теперь я рад праздновать основание союза вместе с этими людьми у огромного костра, слушая прекрасное пение и игру на скрипке от умельцев стаи Фенрир. Да и сам Сивый как-то помолодел, глядя на счастливые лица других оборотней. Алан толкает в бок Ликса, потому что он начал пить уже не по глотку за подход, а залпом из кружки. Сивый попутно что-то обсуждает с моим опекуном, ну и в свою очередь спаивает Ликса. А я сижу и обдумываю все это. Вдруг мне на плечо приземлилась очень легкая ладонь, которая меня слегка похлопала, вывод меня из раздумий. Я повернул голову и заметил, что это Эмили решила меня растормошить. «Господин Гарольд, вы меня слышите?» Чуть обеспокоенно спросила она. «Да, все в порядке», немного задумался. «Чем-то могу помочь? Вы ничего не едите и не пьете? Вам нехорошо? Или принести что-то другое?» «Нет, не стоит. Я просто не особо люблю пить, вот и решил подождать». «Эй, Гарри, выпей ты со мной». А это уже Лекс обратил на меня свое внимание. «Да, уже со всеми тосты разделил, а с тобой никак не могу», продолжил Зеликса Сивый. В довершении картины, Эмили протянула мне руку с кружкой, в которой был ягодный сок, умоляюще глядя на меня. Пришлось пить. На удивление медовуха оказалась действительно слабой и очень вкусной. Кружка ушла быстро, и мне налили новую, несмотря на недобрый взгляд Алана. Тут на импровизированную сцену, составленную из нескольких столов, вышли еще несколько оборотней. В их руках были различные инструменты, такие как дудки, свирели, бубны. Даже нашлась гитара, и вместе они начали играть довольно быструю музыку. «О, время танцев настало! Лекс, вставай!» — крикнул в ухо моего учителя Фенрир. Алан остался сидеть и просто смотрел, как начали собираться пары. Я тоже решил не участвовать в этом. Правда, как обычно, все решили за меня. «Господин Гарольд, можно с вами потанцевать?» — сказала Эмили, жутко стесняясь. «Пожалуйста, перестань называть меня господином. Хватит простого Гарольд или Гарри, можно с тобой потанцевать, Гарри?» Уже хитро улыбнувшись, спросила она, хоть щеки ее так и остались пылать. «Конечно, правда, я не очень хорошо это делаю, не люблю приемов, да и думаю, что ваши танцы отличаются от официальных. Все будет хорошо», — крикнула она. После этих слов она взяла мою руку, и мы пробежали сквозь толпу в центр довольно большого круга, где уже выстроились пары. Краем глаза я заметил Ликса, который вел сразу двух молодых девушек. «Потанцуйте с бравым солдатиком, девушки». Как-то так он и приглашал их. Правда, Алан успел его перехватить и попытался усадить на место, но, следуя традиции пьяного русского мага, ничего не остановит, у него не было успеха в этом деле. начался танец. Эмили быстро обрисовала мне, как нужно двигаться, и мы начали этот хоровод праздничного веселья пополам с Бузумием. Мы кружили по всей площадке, рядом то же самое проделывали остальные пары. Сивому удалось немного утихомирить пьяного Ликса и уменьшить количество его девушек до одной, приняв вторую на себя. «Весело тут у вас», — сказал я. «Ага, давно у нас не было праздников. Спасибо вам, Гарри», — ответила девушка. «Ты хорошо танцуешь». «Не очень, это мой первый танец. Остальные ребята из стаи боятся меня приглашать из-за папы. Ты тоже быстро учишься», — смущенно ответила Эмили. Так мы кружились в танце несколько минут, но вдруг над нами прогремел взрыв, потом еще один. На третий раз главный костер оказался разрушен, и горящие поленья и доски полетели в толпу. Послышались крики, и из леса начали появляться фигуры в мантиях. У них были значки министерства, каждый держал в руках палочку. «Всем успокоиться, на землю, работает Аврорат, при сопротивлении мы атакуем», — послышался усиленный сонорусом голос. «Бегите, спасайте женщин и детей, Шрам, Норт, Джон и Ганс, ко мне», — это уже кричит Фенрир. Эмили, трясясь, как осиновый лист, прижалась ко мне. «Снова они, опять чистка», — начиная плакать, сказала она. «Не бойся, я помогу», — попытался успокоить девушку я. «Что это за херня?» — крикнул мне Лекс, который уже был рядом с нами. «Это Аврора от министерства. Бери Эмили, найди Алана и перенесите ее в особняк. Потом вернитесь ко мне и помогите», — сказал я вояке. «Так точно, повелитель», — смеясь пробормотал Лекс. «Я же подошел к Фенриру. Ты что тут делаешь?» «Собираюсь помочь. Сейчас я расскажу свой план. Я выйду к Аврорам, подожду, пока они подойдут на нужную мне дистанцию, и постараюсь вынести весь возможный максимум. Пусть после моего нападения ребята из твоей стаи отводят женщин и детей в лес. Это даст шанс спасти максимум людей. Ты сошел с ума. Они же тебя убьют на месте», — чуть не прорычал вожак. «Не убьют, мне везет. Постарайся, пока я все это проделываю, рассказать о моем плане остальным. Найдите точку сбора, чтобы никого не потерять», — спокойно ответил я. И, уворачиваясь от рук Фенрира, который попытался меня удержать, я пошел в сторону Авроров мимо горящих палаток. «Иду спокойно, накинув капюшон. Не надо атаковать, я сдаюсь», — крикнул я. Авроры подошли ближе и начали меня окружать, смыкая кольцо. «Без глупостей, парень, ложись на землю», — крикнул один из Авроров. «Спокойно, я все сделаю. Только не нужно никого трогать. Быстрее, не заставляй нас ждать. Вы же не станете никого убивать? Если ты не будешь сопротивляться, то нет. Осмотрим ваши дома. Ой, у вас же их нет. Да, жить нам негде, но зачем вы это делаете? Потому что вы проклятые твари, монстры, животные, которые вообще не должны существовать. Вы нападаете на наших детей, превращаете их в таких же чудовищ. Среди вас тоже много плохих людей, которые делают вещи и похуже. Мы люди, а вы животные. Не смей нам указывать и в чем-то обвинять. Жить хотят все, оборотни тоже. Вы так и не ответили на мой вопрос. Вы не будете делать плохо нам? Нет, если вы будете себя хорошо вести, собачки, мы даже сделаем вам хорошо, особенно девушкам. Правда, парни? На этих словах Аврор заржал. Ну и кто здесь животное? Ах ты, тварь, вяжите его, парни. Прощайте, животные. После того, как Авроры стояли уже достаточно плотно вокруг меня, я присел на корточки, делая вид, что я сдаюсь. Но я материализовал жнеца в своих руках, после чего резко встал и, крутанувшись вокруг своей оси, ударил по ним. Выжил только один, остальные остались без голов, с разрезами до половины шеи или при завершении удара, с прорубленной грудной клеткой. И снова я весь в горячей крови. После моей атаки оборотни побежали в лес. Авроры начали хаотично обстреливать их и меня заклинаниями взрыва, огня или оглушения. Кто-то даже сколдовал пару ават. Люди бежали, слышались крики боли от тех, в кого все-таки попали. Когда я выставил великий щит на несколько метров в высоту и в стороны, Фенрир со своей гвардией ринулся в атаку. Оборотни побежали ко мне и начали кромсать авроров, которые стояли ближе всего. Сивый превратился в зверя, прямо при мне, за несколько секунд деформируя свои кости и суставы, отращивая когти и клыки, обрастая густой, чуть поседевшей шерстью. Теперь передо мной стоял не Фенрир Сивый, а настоящий демон охоты во плоти. 2,5 метра ростом, с горящими злостью и жаждой плоти и крови глазами. Он двигался очень быстро, даже я бы не смог за ним угнаться после 3 стимуляторов. Он был прекрасен в своей кровожадности и гневе на людей, которые годами угнетали его народ. Кажется, я нашел себе нового идеала, на которого я буду равняться. Даже Лекс не произвел на меня такого впечатления, когда он дрался в полную силу. А кстати, о моем личном боевике. В Авроров полетел горячий свинец. Видимо, Лекс опять начал стрелять с двух рук. А нет, то оно и есть. Теперь в них летят различные заклятия русской школы, преимущественно темные. Пора бы и мне вступить в бой. Я бегу в толпу Авроров, закидывая их взрывными заклятиями, рублю щиты жнецом. Им же отделяю головы и конечности магов от их тел. Одного из парней сивого зацепила сика. Алан тут же помог ему, аппарировав его в поместье, после чего мой опекун вернулся в бой, сыпя непростительными во все стороны. Я не отстаю, Фенрира стали окружать, и я, прыгнув в облике молнии, рубанул по ним жнецом и одновременно ударяя огненной плетью, которая вгрызается в их плоть, приплавляя металлические значки и заклепки к мясу. Кровь брызжет фонтаном, я могу в ней прямо-таки купаться. Весело, как же весело. О, снова новое чувство. Прекрасно. Фенрир прыгает на меня и сшибает с ног, случайно задев когтем по плечу. Я, не понимая, что происходит, вскакиваю и оборачиваюсь, еле успеваю отпрыгнуть от летящего в меня зеленого луча Авады. Маг же, который ее выпустил, уже лежит с прокушенным горлом и пытается хоть как-то зажать рану, которая практически отделила его голову от шеи. Через 2 секунды он умер. «Все встаньте за мою спину!» — кричу я. Мужчины бегут, и через 5 секунд все оказываются вне зоны поражения моего удушащего тумана, который заполнял легкие Авроров, разъедая их изнутри. «Это демон войны. Так не бывает. Боже, спасти меня!» — закричал в истерике какой-то молодой Аврор, которому навскидку можно дать не больше 20, а то и 17. Видимо, курсант на стажировке, которого отправили посмотреть на работу профессионалов, которые, к слову сказать, уже лежат на земле в море крови, которая покрыла все вокруг. Авроры начали бежать, уже забыв, что можно аппарировать отсюда. Сивый ловил их поодиночке. Вскоре в живых остался лишь этот рыдающий на земле парень. Фенрир хотел отгрызть ему голову, но я остановил его. Он будет моим обедом. Не спрашивая о значении данного слова, скажу сразу, я не каннибал. Проговорил я, инкарцера. И по моему слову и жесту, тугие веревки связали парня, полностью обездвижив его. Он все еще плакал и думал, что это все кошмарный сон. Пришлось привести его в чувство пощечиной, от которой он чуть не потерял сознание. «Доставь его в поместье, Алан, и возвращайся назад. Нужна будет помощь с ранеными», — кинул я мужчине. «Эй, Гарри, у тебя ничего не болит?» — спросил у меня Фенрир. «Только сейчас я заметил, что мою мантию прожгло в нескольких местах, да и мне кажется, прилетела слабая сика в спину. Мелочи, дома подлечусь, лучше пойдем осмотрим потери». Мы отправились в тайное место сбора у озера в километре от лагеря. Палаточный городок оказался сожжен полностью. Вскоре мы были у цели. Кругом сидели оборотни, в основном больные, старики, женщины и дети. Они были напуганы, часть ранена. «Каков ущерб, Фенрир?» «23 серьезно ранены. Убили Карла, который их защищал. Его щиты пробили бомбарды, и его откинуло на старое дерево, его буквально пригвоздило сучьями. Еще погибли 2 щенков, то есть детей, сика и шальная Авада попали в них при отступлении в самом лагере. Сам лагерь сожгли, как ты видел, остальные получили ссадины или ожоги, максимум крупный порез. Убито прорычал Сивый, соболезную, но мы за них отомстили. Сейчас главное решить, что делать дальше. Стоп, а где Эмили? Эмилии? Заорал Фенрир на всю округу. Спокойно, я отправил ее вместе с Ликсом и Аланом в поместье еще до начала битвы. Спасибо, господин. Счастливо пробормотал вожак. Не надо меня так называть. Я ваш союзник, но не хозяин. У меня есть идея. Нужно перенести вас на какое-то время в наш особняк. Аврорат будет вас искать и не простит этой бойни. К тому же нужно помочь раненым. Последним аргументом станет то, что вам негде жить, а костры вам не помогут в такой холод. Ты же не против, Алан, мой дом, ваш дом. Только части людей придется заночевать в холлах, у нас не хватит комнат на всех. Без тени сомнения сказал Алан. Все-таки добрый у меня опекун. Даже не подумал отказать стае мерзких животных, как их называют чистенькие светлые маги. Кто может аппарировать? Крикнул я в толпу. Лишь 3 оборотни умели это. Видимо, придется делать порт-ключи. Через 30 минут мне удалось наделать нужное количество, и мы отправились домой в поместье. Нас выкинуло у ворот, видимо, защитные чары сработали. Нас встретили все обитатели поместья Гринграсс. Дафна тут же побежала ко мне, За ней не отставая бежала Эмили. Вскоре они обе достигли своих целей, в частности Алана и Фенрира, а вот второй целью для обеих стал я. Обе девушки начали причитать, осматривая мою слегка помятую тушку, а точнее три крупных ожога и длинную резаную рану на спине. Только сейчас я понял, что я очень устал и что мои травмы начали болеть, причем ощутимо. Видимо, адреналин я все еще могу вырабатывать. За пару часов мы смогли помочь всем раненым и распределили спальные места для стаи. Эмили не желала спать с отцом в одной комнате и хотела заночевать у меня, аргументируя это тем, что я раненый, мне может стать плохо, а она будет рядом и сможет помочь. Дафна же, скрипнув зубами, изъявила такое же желание. В итоге мне пришлось ночевать в одной комнате с Сивым, а девушек поселить вместе в моей комнате. Благо мне повезло с соседом. Можно было поговорить о важных вещах, а точнее о вопросе оборотничества. Уж больно меня зацепила красота звериной формы. Это больно, превращаться проклятым очень. Альфы же испытывают такую же боль, но всего пару секунд, все внутренности деформируются. А как стать альфой? Есть несколько вариантов. В отличие от проклятых, альфы не становятся такими после укуса. В моем случае, я родился альфой. Проще говоря, все мои предки на 5 колен назад были оборотнями. Также можно разделить кровь с альфой, но это очень редкое явление, так как мы не любим делиться силой, а особенно с какими-то червями, которые не то что кого-то, а даже себя защитить не могут. Ну и третий вариант, пожалуй, самый сложный. Нужно принять в стаю 100 оборотней, на уровне беты. Проще говоря, тех, кто может себя контролировать в звериной форме. Спасибо за лекцию. А зачем, спрашиваешь? Из природной любознательности, или может быть ты тоже хочешь на Луну выть? Смеясь, спросил Фенрир. Я еще не решил, но мне очень понравилась твоя форма волка. Ты гораздо сильнее и быстрее, чем Лекс. Куда тебе больше силы? Ты и так половину авроров вынес. Вон как своим мечом размахивал, одни головы летели. Кстати, а где он? Во мне. Не подумай ничего лишнего. Он часть меня, моя ноша и моя награда. Его называют жнец. Если это то, о чем я думаю, то я начинаю тебя побаиваться, принц, с легкой опаской и интересом сказал Сивый. Не стоит, я не опасен для своих товарищей. А почему, принц? Ответил я. Потому что я сделаю все, чтобы возвести тебя на престол. При твоем правлении как нового короля-некроманта, мой народ обретет счастье и покой. Мечтательно пробормотал Фенрир. Я сделаю все для этого, ответил я. Вам нельзя возвращаться. Тут есть лес у поместья. Вы можете основать там новое поселение. Я помогу с деньгами на еду и материалы. Рядом есть река, да и в лесу много зверей. Так что вы сможете жить, не боясь за свою судьбу. Спасибо, мой принц, спасибо. А с тренировками вам поможет Лекс. Да и я обещал научить тебя и Эмили маги. Но, если я все-таки решусь, можешь в обмен разделить со мной свою кровь? Да, ты определенно достоин стать альфой. Спасибо, мой принц. Я и мой народ не подведем вас. А и еще кое-что. Вы не против соседей? В каком смысле? Мне нужно заручиться поддержкой других стай. Еще я планировал встретиться с вампирским кланом Сангвин. Ох, вампиры, ладно, они все равно не покинут цитадели. Но вот с другими стаями будет проблема. Могут быть ссоры или еще хуже, небольшие войны. Но при желании мы можем сосуществовать. Прекрасно. И еще один маленький момент. Обучением твоих магов займутся остальные люди в поместье, но мне нужно будет просканировать способности всех твоих людей. Так сошлись звезды, что я стал самым молодым мастером некромантии за последние тысячелетия. И глава ордена поручил мне создать отделение гильдии в Британии. А мне нужны ученики. Вдруг у тебя найдутся парни или девушки, которых я смогу обучить и принять в гильдию. С этим проблем не будет. Мои люди будут даже рады. У нас нет разделения магии на плохую и хорошую. Мы очень рады любой. У нас даже есть свой тип магии, который не встречается у обычных магов, а только у тех, у кого в роду были оборотни или вампиры не дальше 4-го колена. Магия крови. Правда, нас очень мало, но все-таки есть. Моя Эмили, например, владеет ей, правда, развить не может. Я бы хотел узнать об этой магии больше. Очень интересно ее построение, формулы и эффекты. А дочь моя тебе не интересна? Смеясь, проговорил Фенрир. В зависимости от моего ответа, есть вероятность, что ты открутишь мне голову, не исключено. Также посмеиваясь, ответил оборотень. Она очень привлекательна и хорошо танцует. Прошел. Уже ржа, проговорил Фенрир. Завтра рано вставать. Доброй луны, Фенрир. И тебе тихой ночи, мой принц. Так и закончился этот ужасно долгий и насыщенный день. Фенрир благополучно захрапел на другой постели. Очевидно, что ему понравилось спать на мягком матрасе, а не на земле или на койке из веток и листьев. Интересно, а оборотни спят как обычные люди или сворачиваются в калачик? Ладно, не суть. Жаль, что бинты мешают нормально лечь, да и раны дают о себе знать. Вот и я начинаю засыпать. Завтра будет еще более насыщенный день. Покупки, новости и новые знакомства. Примечание к части. А вот и новая глава. Надеюсь, что вы ждали ее, мои дорогие читатели. Пожалуйста, прокомментируйте эту часть, ведь мне важно мнение каждого из вас. Также я хотел бы услышать ваше отношение к новому формату. Ну и наконец, если появятся вопросы, пишите, я открыт для диалога. Всем удачи, тепла и вкусняшек в тройном размере. Автор. Утро принесло лишь больше беспокойств, чем вчерашний день с тренировками, политикой, пирушкой и в довершение всего представления, бойни, которая унесла множество жизней и оставила кровавый след на многие годы. В частности, встал вопрос о финансах и их распределении. Одно дело устроить прием на 30 персон с дорогими яствами и напитками, а вот прокормить 8 десятков голодных ртов за раз, да и обеспечить лекарствами еще человек 30, было уже гораздо сложнее и влетало в копеечку. Чтобы успеть все, пришлось подключать к делу всех постоянных жильцов поместья Гринграсс. Но начнем повествование с самого начала, а точнее с моего пробуждения от того, что я неудачно перевернулся на постели и лег на ту часть спины, которую в несколько слоев покрывало бинты, пропитанные заживляющими зельями. Раны затянулись, но все еще немного соднили. Окончательно из сна меня вывел громовой храп Фенрира, который все-таки, как я и предполагал, улегся калачиком, как огромный пес. Кстати, о псах. Мартин благополучно расположился у моих ног. Кажется, страж берегов окончательно привык к своей роли домашнего любимца. Уже все знали, что это никакой не доберман особо крупного телосложения, а верный пес госпожи Мары, но это не мешало ему со спокойной душой отходить от образа злого и страшного Цербера. «Здравствуйте, я хороший мальчик, почешите меня и не забывайте кормить почаще». В общем, хорошо устроился страж. Внизу слышны голоса стаи Фенрир. Видимо, большая часть уже проснулась и сейчас либо находится на перевязках у Луизы с Анджелой, или ожидает завтрака. Встаю с кровати и направляюсь в сторону Сивова, который, совершенно ничего не слыша и не замечая, дрыхнет на мягком матрасе. «Фенрир, вставай, пора речи вдохновляющие толкать», сказал я ему прямо в ухо, для большего эффекта. Я ожидал чего угодно: блока уворота, частичного оборота или атаки, но не этого. Демон охоты, великий вожак. Фенрир Сивый перевернулся на другой бок и, хмурясь во сне, плотнее укутался в одеяло, бормоча что-то о том, что охота может подождать до завтра или до послезавтра, а может и отложиться на недельку-другую. Пришлось действовать. Вариантов не так уж и много, подпаливать одеяло нельзя, есть вероятность, что оборотень просто открутит мне голову и дальше ляжет спать. Сонорус тоже не подходит, так как есть у меня подозрения насчет умения Фенрира метать сапоги. Впрочем, хорошая идея пришла ко мне довольно быстро. Агураменти инферми. Сопровождаю заклинание коротким щелчком пальцев. Тонкая струйка воды летит в лицо спящего оборотня, соприкасается с ним, и дальше происходит то, что я буду еще очень долго вспоминать, чувствуя боль от кровоточащего самолюбия. Я, не успев и глазом моргнуть, оказался на полу, голова нещадно болит, а рядом валяется чуть промокшая подушка. Меня чуть не вырубили пуховой подушкой. Однако каждый день в моем теле приносит много того, о чем я и подумать не мог. Сивый стоит надо мной уже с тяжелым сапогом. «А, это ты, принц? Я уж думал, что Раут опять вознамерился меня будить, сколько бы я ни предупреждал его о том, что это опасно для жизни». Посмеиваясь и слегка задумчиво, обратился ко мне Сивый. «И тебе доброе утро. Нужно собраться и спуститься вниз, чтобы уладить некоторые вопросы. Что ты обычно метаешь за отсутствием подушки?» — сообщил я своему новому соседу. «В основном ножи, пару раз под руку попадалась вилка, ну и сапоги, как нелетальные. По-моему, сапог тоже можно отнести к смертельно опасным снарядам. Ах да, ванна и туалет за этой дверью». Спустя некоторое время, которое у меня ушло на приведение себя любимого в приемлемое состояние, а у Фенрира на умывание и причесывание в стиле «главное, что блох нет», мы вышли из комнаты и направились по коридору к главной лестнице в холл. «Фенрир, а почему все называют тебя опасным психопатом и маньяком, который кусает детей? Что-то я не замечал за тобой такую сторону характера. потому что это наполовину правда. Да, я кусаю детей, но гораздо меньше, чем пишут в пророк, да и не без причины. Тут я убиваю двух кротов одной лопатой, в частности строю образ, при котором большая часть людей будет также смотреть на меня, как на дерьмо, но при этом будет бояться, как самого черта. А во-вторых, я выбираю особых детей, проще говоря, больных. В мире магов и маглов есть болезни, которые не поддаются лечению или шансы выжить крайне малы. А оборотни, как ты знаешь, способны регенерировать очень многое, хоть нас и можно убить, проклятых особенно легко. Так вот, я лечу этих детей, хоть родители ни о чем не знают, а я чувствую, по запаху, ответил Сивый с какой-то грустью и болью в голосе. Вот оно как на самом деле, делать хорошие, за что тебя считают монстром. Ладно, сменим тему. Сколько у тебя работоспособных людей? В частности, перенести что-то тяжелое. Думаю, что 30 парней наберется, если учитывать молодняк. А что, стройку можно начинать сегодня, а точнее нужно. Надеюсь, что дерево в качестве стен подойдет, утеплитель есть, да и материала на печи хватит. Ты спрашиваешь о пригодности материалов для полноценного дома, тех, кто жил большую часть жизни в палатках. Прогоготал Фенрир, да это настоящее сокровище, свой дом. Еще нужно найти деньги на вооружение, да и одежду с едой нужно раздобыть. Есть идеи? С едой все просто, если в ваших лесах достаточно дичи, да и грибы с ягодами есть, то мы легко проживем. Тут проблем нет, еще можно обустроить поля, чтобы еды хватало всегда, без малейших перебоев. А что с магией? Часть моей стаи все-таки волшебники. Подключим к этому моих учителей, с такой аудиторией я не смогу работать, хотя бы потому что я не имею навыков преподавания. Ну, а с тобой, Эмили, я сам разберусь. При осмотре вас истинным зрением я заметил довольно обширные источники маны относительно среднестатистических волшебников. Думаю, через год вы дойдете до адептов второго ранга в общих сферах. Еще раз спасибо за это, мой принц. Мы будем стараться, склонил голову Сивый. Можешь рассказать о других альфах, желательно об их силах, характерах и стаях. Начнем с Регула. Он вожак стаи Луны, довольно сильный, правда, до меня немного не дотягивает, спокоен по нашим меркам. Стая состоит в основном из волшебников, но немного меньше моей, хотя бойцов у него больше и они полноценные маги, а еще он сам владеет магией крови. Как думаешь, его можно уговорить встать на мою сторону? В первую магическую он решил отсидеться и послал моего бывшего господина на все четыре стороны. Дела у них идут лучше, чем у нас, но опять же не очень хорошо. Думаю, что он пойдет за тобой, если упомянуть о твоем роде. Далее по счету стоит Фрея. И да, это единственная волчица альфа в Британии, мать стаи Темнолесья. Сильный целитель, в бою я ее видел лишь раз. Силой не отличается, зато очень хитра и смогла обыграть меня на прошлом совете. Не думаю, что она примет твою сторону так легко, с едой у них проблем нет, авроры им не докучают, боятся напороться на ловушки Темнолесья. Ясно, значит, это пока что отпадает. Что с остальными? Еще есть Эйдин. Он стар по нашим меркам, но хватка у него ого-го. Силен как сатана, огромен в звериной форме, даже я меньше его, опытный, прошел немало сражений, но совершенно не владеет магией, даже ядра не имеет. В его стае много сильных воинов, многие из них беты. Он скорее всего примет твою сторону из-за нападок министерства. Его стая вне закона и постоянно кочует. А кто последний? Ноктис. Самый молодой из нас. Ему сейчас примерно 20, а может чуть меньше. Он одиночка, слабее меня, да и гораздо меньше. Учился магии, но всего пару лет. Он в силу возраста самый импульсивный и жестокий. Его выгнал из своей стаи Эйдин, за то, что тот убил 5 своих сородичей, увлекшись на охоте лет 7 назад. С тех пор он бродит в Уэльсе. У нас его не любят, не столько из-за убийства родичей, сколько из-за людоедства. Настоящий мясник, нападает по ночам. Никто не может его поймать, он очень быстрый и ловок, сколько бы мы ни пытались его достать, он постоянно сбегает из любой засады, он вне закона у нас, если честно, я бы не советовал его принимать, его можно как-то убедить, вот черт, ну зачем тебе личный маньяк, да, можно, ему скучно, он хочет битвы, драйва, это одна из причин его безумной охоты, он пытается настроить всех против себя, чтобы показать, что он альфа, что он лучше всех. Если ты его победишь, то он пойдет за тобой. Думаю, что я смогу загнать его. У меня остался один важный вопрос. Как добиться встречи с альфами? Через полгода будет праздник Кровавой Луны. Придут все альфы, даже мясник. На этом празднике нельзя ни на кого нападать, поэтому он и является, чтобы нас позлить. Думаю, что там ты сможешь все с ними обсудить. Правда, сложно будет добиться приглашения для человека. Это мы решим. Ладно, нужно обсудить все с твоей стаей о сегодняшних делах. Мне еще к вечеру нужно будет отправиться на встречу к клану Сангвин. Я пойду с тобой, резко сказал Сивый. У меня уже есть сопровождение, со мной отправляется Маркус. Не знаю никакого Маркуса, я все равно иду с тобой. Вампиры слишком непредсказуемы. Я пригожусь, если что-то пойдет не по плану. 5 высших я смогу загрызть и дать тебе время на отступление, мой принц, также резко заявил оборотень. Ладно, идем уже в зал, тут недалеко, обсудим это позже. И правда, осталось нам сделать всего пару поворотов и пройти коридор до большого зала, где нас ожидала стая и моя большая семья. С добрым утром, Гарри, обратился ко мне Алан. Здравствуй, какая обстановка дел? Мы ждали вас, чтобы начать список дел на сегодня. Раненые исцелились. Все-таки регенерация работает прекрасно, да и зелье готовила Луиза лично. В этот момент я почувствовал сильный толчок в спину и меня обхватили чьи-то легкие руки с двух сторон. Так, ну и что тут происходит? Как я скоро выяснил, это были новоиспеченные соседки по моей комнате, Дафна и Эмили. «Как ты себя чувствуешь, Гарри?» – спросили они почти синхронно. «Со мной все в порядке, но лучше не тискать меня». Ожоги еще немного болят. Обе девушки немного ослабили объятия, но не отпустили меня на свободу. Откуда-то прозвучал смешок. А вот и Лекс, тихо угарает рядом с Маркусом, который снова начал меня рассматривать с просветленным выражением лица. «Девочки, ради всего святого, отпустите меня, я сейчас немного занят». Попытка сказать это максимально жизнерадостно не прошла, я снова соскочил на апатичный тихий голос. Правда, меня все-таки отпустили и я смог пройти в центр зала вместе с Фенриром. Толпа оборотней мгновенно перестала шуметь и перешептываться, как только заметила наш выход на сцену. Доброго вам утра, стая Фенрир. Надеюсь, что вы хорошо отдохнули. Сегодня у нас будет сложный день, который принесет нам немало пользы. Изменения начнутся прямо с этого момента. Мужчины племени, я хочу вас видеть и слышать, выйдите вперед. Из толпы вышли порядка 30 оборотней. Потом к ним присоединились еще пара подростков, которым можно было навскидку дать лет по 17. Сегодня мы начнем строительство нового поселения. Я отправлюсь в город, чтобы обеспечить вас всем необходимым. Хозяин данного поместья поможет вам с выбором места и строительством. К нему присоединятся Алексей, Генри и Маркус. Вы готовы построить для себя счастливое будущее? Оборотни в ответ радостно закричали и завыли «Слава Гарольду! Слава темному лорду! А сейчас, давайте устроим общую трапезу!» Спустя некоторое время мы смогли соорудить что-то вроде столовой, благодаря трансфигурации общих усилий стаи в размещении столов. Все-таки, небольших столиков для напитков и закусок, которые прекрасно подходили для официальных приемов, было недостаточно, чтобы устроить полноценный завтрак для стаи оборотней. Еда была максимально простой, без лишних изысков, так как несколько домовиков не смогли бы подать столько изысканных блюд для такой толпы, да и бюджет не резиновый, хоть и легко позволял. Я оказался за одним столом с Фенриром, Ликсом, Дафной и Эмили. Эти две безмерно милые бестии постоянно норовили наложить мне побольше еды и постоянно подливали чай, так что я даже не знал, сколько во мне находится кружек. Сива и Лекс посмеивались, глядя на это представление, я же молча терпел. Поели относительно быстро, так как дел было по горло. Фенрир, я сегодня поеду в Лондон, чтобы все закупить. Плюс нужно купить для твоей дочери палочку. Ты поедешь с нами, заодно и тебе приобретем. Обратился я к вожаку. Нет, нужно руководить моими ребятами, за ними глаз да глаз нужен. Мистер Гринграсс с ними не справится. Палочку можно и позже приобрести, ответил мне Фенрир. Ясно, нам нужно собираться, так что удачи. Увидимся вечером. Гарри, можно я поеду с вами? Похлопав ресничками, нежно попросила Дафна. Я уже было собирался ей ответить, но не успел, так как Лекс начал говорить вперед меня. Тебя зачем-то искала леди Анджела, говорила, что это крайне важно, сообщил вояка. Дафна слегка погрустнела и продолжила медленно пить чай. Эмили же хитро улыбнулась и немного порозовела. Пойдем в гардеробную, нужно переодеться перед выходом в косой переулок, сказал я Эмили. Девочка кивнула и пошла за мной в сторону вышеупомянутой гардеробной. Вскоре мы были на месте. Я подождал, пока она переоденется, и сам приступил к данному крайне ответственному делу. Мантия моей собственной конструкции, берцы, нательная кобура с подаренным Ликсом ПМ из его личной коллекции, кинжал от Маркуса завершали мой образ «Не лезь, убьет». Пришлось одеть глубокий капюшон и сколдовать отвод глаз, дабы не наделать шума. «Почему вы снова в капюшоне?» – задала вполне резонный вопрос Эмили. «По достоверным источникам я сейчас немного мертв. Ты не слышала об этом? Простите, Гос, Гарольд, я немного забыла. Все в порядке, не забивай голову. А сейчас, возьми меня за руку». Девочка, немного покраснев, обхватила протянутую руку, и я трансгрессировал. Все-таки прыжок молнии стал бы небольшим культурным шоком для посетителей магического квартала Лондона. Вот мы и прибыли в косой переулок. Я перенес нас в тупик рядом со входом, чтобы никому не помешать и тем более не появиться сквозь кого-то.